Они занимались в школе, в различных кружках. О веселости, жизнерадостности, конечно, не могло быть и речи. Но вот что потрясло меня. Незабываемо осталось во мне. В праздничный день побывал я там. Было торжественное собрание, посвященное годовщине революции. Я незаметно вошел в зал и увидел знакомых детей. Возле гипсового бюста Ленина стояли в почетном карауле с галстуками на белых блузах Светлана Тухачевская, Владимир Убаревич, Петр Якир. Над ними знамя, такое же знамя, под которым отстаивали советскую власть их отцы. Теперь отцов уже не было. Господи, до чего сложна, запутана жизнь. Пройдет немного времени, и эти дети, достигнув совершеннолетия, разделят участь своих матерей и старших родственников и тоже окажутся в ссылке в самых далеких глухих районах. Но закон есть закон, в нем определен срок. Постепенно отбыв его или просто получив самостоятельность после детского дома, разные были дома, дети врагов народа начали возвращаться на прежние места жительства, в том числе и в Москву. Особенно много вернулось в 1942 году. Кончился срок первой массовой ссылки. Девушки и юноши поступали в институты, в университеты. Это очень беспокоило Берию. Особенно, когда осложнилась обстановка под Сталинградом. Когда казалось, что режим висит на волоске, и Сталин в связи с этим, чтобы не торжествовали враги, распорядился уничтожить уцелевших еще в лагерях политических противников. С детьми репрессированных поступили совершенно в бериевском стиле. Лаврентий Павлович нашел возможность вновь обвинить их. Каким образом? Мастер всяческих подлостей, специалист по растлению душ человеческих. Берия выпустил из лагеря после соответствующей обработки и самых щедрых обещаний одного молодого человека, фамилию которого я не хочу называть, она известна и поныне. Этот общительный юноша в форме лейтенанта-фронтовика нашивкой за ранение, появился в Москве вместе с несколькими боевыми приятелями, грудь которых украшали награды. Его охотно принимали в семьях врагов народа, особенно радовались сверстники и сверстницы, с которыми он когда-то томился в Астраханском детском доме. Гордились, умилялись этим парнем, фронтовым разведчиком. Вот, мол, один из нас, а как преданно, геройски служит он Родине. И мы все такие же, только доверьте нам. Раскрывали чаяния свои перед этим веселым юношей и его приятелями. Откровенничали, не подозревая, что это очередное коварство Берии. Очередная ловушка, подготовленная им, увы, не без ведома Иосифа Виссарионовича, начавшего к тому времени опасаться расплаты за содеянное со стороны нового поколения. Бойкий, очаровательный провокатор разъезжал по Москве, разыскивал семьи бывших военных руководителей, восстанавливал связи, устраивал молодежные вечеринки с редким в то время вином, вел вольные откровенные разговоры, которые охотно поддерживались его приятелями-лейтенантами. А потом начались аресты. И все, о чем говорили и спорили, оказалось известно следователям, причем в искаженном виде. Передернуть можно любые слова, особенно